Глава 19. Из коридора донесся злобный вой и одновременно с ним леденящий душу визг. У меня со страху чуть кишки не завернулись. Неужели этот страшный визг рожден человеческим горлом? Люди не способны издавать подобные звуки. Или способны? Не, это немыслимо. Потом дружно загремели выстрелы. Не просто там какой-то пиф-паф, а шквальный огонь разом из множества стволов. Несколько шальных пуль пробили стенку офиса и разнесли к чертям пару стекол. Сколько это будет продолжаться? Я выжат, опустошен, нахожусь на последнем издыхании и как никогда близок к помешательству. В конце концов, я ранен. Чертова зверюга почти меня угробила. Никаких сосредоточений, никаких призывов силы. Пора сматываться. Отсижусь где-нибудь, подлечусь. При повторной встрече больше шансов взять реванш. Да, тактическое отступление – это верный способ одержать победу над неизвестным противником. Все волшебники так поступают. Сначала разведка боем, затем главная схватка. Умный ход. Хитрый. Умный-то умный, но здравомыслие и рассудительность в моей анкете не числятся. Зажал я покрепче разрушающий жезл и принялся впитывать всю энергию, до которой мог дотянуться. Я затянул в ловушку недавно пережитый ужас, добавил идиотского хихиканья, собрал остатки, казалось, навеки утраченного мужества. Сила хлынула бурным потоком. Эмоции в чистом, первозданном виде, густо замешанные на воле и трезвом расчете. Я кожей ощутил трепетное движение энергии. Вокруг меня обвивалась и росла невидимая обычным взором аура магической силы. Сквозь тело прокатилась волна сильнейшей дрожи, выдавливая очаги боли, заглушая физическую муку более мощным ощущением. Бешеный прорыв, восторг, эйфория сплели мои чувства в единый неразрывный узел. Я закачался на все 100. Стрелку зашкаливало. О, помоги, Боже, тому, кто встанет на моем пути. Я развернулся к стене, набрал в грудь воздуха и рявкнул. «Фуэго!» Сила бросилась в атаку. Из жезла вырвался гигантский сноп алого света и прожег в преграде дыру. 6 футов бетона. В прах, в пыль, в золу. Я шагнул на ту сторону, пожалев на минутку, что верный плащ остался далеко. Здесь прохладно. В коридоре словно снимали финальную сцену забойного триллера. Навстречу мне бежали 2 копа. Парни выносили 3-го. Еще 3 прикрывали отход товарищей, бешено стреляя куда-то за угол. Думаю, эти 2 просто очень спешили, иначе заметили бы, что спасают тело, у которого нет головы. Один из стрелявших дико заорал. В его ружье кончились патроны. Что-то дернуло несчастного за угол, и он исчез из поля зрения. Раздался 2, еще более дикий вопль. Я увидел фонтан крови, и вот уже 2 других стрелков в панике бегут прочь, через холл, прямо ко мне. Луп-гору выскочил следом за добычей. Настиг 1-го. Повалил, распорол жертве спину одним взмахом чудовищных некогтей, и человек остался лежать на скользком кафеле, вздрагивая, истекая кровью. А оборотень уже настиг следующего детектива и перекусил тому подколенное сухожилие. Добивать не стал, оставил надрывно кричащего человека и бросился дальше, за теми 2, что все еще упрямо тащили обезглавленный труп. Я загородил собой убегающих ребят и поднял жезл. «Не торопись, зверюшка!» Луп-гору прижался к полу. Оборотень не спешил, двигался с каким-то завораживающим и почти дьявольским изяществом. Морда и вся передняя часть туши щедро вымазаны кровью своей и чужой. Главным образом чужой. Глаза распахнуты до предела. Под темно-коричневой шкурой перекатываются могучие мускулы. За его спиной корчился на полу офицер с прокушенной ногой, заходясь в мучительном истошном крике. Другой, которому Луп-Гару разорвал спину, еще жив. Но дела у парня были хуже некуда. Меня захлестнула неудержимая злость на треклятое создание, будто я подцепил от зверюги вирус бешенства. Сила собралась в моем кулаке, алая и сверкающая. Разрушающий жезл раскалился до бела. Я готов был отправить страшилище в преисподнюю. Энергия бурлила, вскипала от сильного внутреннего давления, аж зубы ломила. Волосы встали дыбом. Каждая мышца была напряжена и натянута. Собирая силы для последнего отчаянного удара, я умудрился выложиться на полную катушку. И тут заклякал пистолетик Мёрфи. Пуля попала чудищу в бок, ближе к заду, брызнула кровь. Оборотень оглянулся и молниеносно бросился к нежданному обидчику. Один громадный прыжок, и зверь скрылся за поворотом. Я метнулся вдогонку, матерясь, на чем свет стоит. Заворачиваю за угол и вижу, как Мёрфи, стоя посреди кучи трупов, выпускает последний заряд в оборотня. Зверь ревет, прыгает на нее. «Нет!» – завопил я и побежал вперед. Кармайкл меня опередил. Точь-точь мертвый, восставший из могилы. Лицо бледное, застывшее. Кровь из распоротого живота залила ему весь пиджак, и только на засаленный галстук, по странной случайности, ни капли не попало. В руках погнутое ружье. Кармайкл вскочил оборотню на спину и вогнал ружье как распорку в пасть зверюги. Чудище повело плечом и шлепнуло беднягу об стенку. Послышался противный хруст. Кармайкл обмяк. Изо рта хлынула кровь. Мёрфи выскользнула, воспользовавшись минутным замешательством зверя. С перекошенным от ярости лицом она подхватила свой игрушечный пистолетик. Я видел, как тряслись ее руки. Кэрин прицелилась и нажала на курок, но ничего не произошло. Смертельного выстрела не последовало. С такого расстояния она наверняка попала оборотню в глаз, если бы в обойме оставался хотя бы один патрон. Однако обойма была пуста. Мёрфи застыла, как громом пораженная. «Мёрфи!» – заорал я. «Исчезни!» Она увидела, что я стою с жезлом наготове, и глаза ее стали размером с озера Мичиган. Луп-Гару стряхнул с плеч бесчувственного Кармайкла, перекусил распорку. Мёрфи мигом нырнула в зиявший рядом пролом. Оборотень лишь впустую зубами клацнул. С гневным рычанием он обернулся ко мне. Зрачки полыхнули багровым. Сосредоточив на кончике оружия всю ярость мира, я завопил. «Фуэго!» В глазах зверя отразилась высокая худая фигура. Черный силуэт на фоне ослепительно-белого сияния. Поток энергии устремился на чудовище, подобный сверкающему рубиновому копью, под аккомпанемент оглушительного рева, в котором потонули окружающие звуки, как в гуле взлетающего Боинга тонет лепетание грудного младенца. Огненное копье вонзилось в тушу. Волна силы приподняла оборотня и понесла его над стонущими людьми в предвариловку, мимо раскуроченных камер и сломанных дверей. Дальше, еще дальше. Туша пробила внешнюю кирпичную стену и вылетела, как пробка от шампанского, в холодную осеннюю ночь. Старт был отменным. Оборотня несло прямиком через улицу в соседнее с управлением заброшенное старое здание, что высилось аккурат наискосок. Туша долетела, пробила стену и теперь мчалась сквозь пустующие комнаты, проламывая перегородку за перегородкой, круша кирпичную кладку. Я смотрел чудищу вслед, а вокруг убитые, раненые, кровь, стоны. Царство смерти. Через пробоину с улицы доносился тревожный вой сирен. Худенький чернокожий парнишка поднялся с пола камеры, наружная стена которой выпустила лупкару подышать свежим воздухом. Мальчик обалдело глянул на огромную пробоину, потом медленно обвел выпученными глазами кровавое побоище и едва слышно прошептал: «Черт побери!» Ругательство в его устах прозвучало, как святая молитва. Хрипло дыша, из укрытия выбралась Мёрфи с прокушенной до кости рукой. И рухнула на залитый кровью кафель, бледная, как полотно, не сводя глаз с Кармайкла. Время остановилось. Я стоял не в силах шевельнуться, машинально рассматривая коридор. В стене обнаружилась еще дыра. Наверное, в этом месте Лупгару выскочил из помещения архива и попал между двумя группами полицейских. Ребята открыли перекрестный огонь, рискуя подстрелить друг друга. Похоже, так и случилось. У многих ранения явно пулевые. За всеми сиренами, криками и шумом ночного мегаполиса я четко слышал отдаленный злобный вой. «Ах ты, образина!» — вздохнул я и на ватных ногах похромал за угол. И наткнулся на стоявшего столбом Руди. В одной руке бумажный стаканчик, в другой — плюшевый песик Снупи. Я молча отобрал у парня то и другое и похромал ко второй дыре. Там я нашел, что искал. Крови своей оборотень оставил предостаточно. Она была гуще и темнее человеческой. Я наполнил стаканчик и поковылял в холл. Нашел пятачок посвободнее, расчистил немного подошвой, положил жезл и мелком начертил круг. Руди бочком приблизился ко мне, судорожно подергивая головой и очумело таращась на трупы. «О, Господи Иисусе, что вы делаете?» Я усадил Снупи в середину кольца и вымазал звериной кровью игрушечные глазки. Ротик, ушки, носик. Это таматургия. Чего? Магический обряд. Мрачно пояснил я. Сотворение символической связи между маленьким объектом. Я кивнул на песика. И большим. Надаем пинков маленькому, а у большого задница гореть будет. «Обряд!» — эхом отозвался новичок. Я посмотрел на него. «Вали-ка вниз, парень, приведи сюда медиков. Да пошевеливайся, раненым нужна помощь». Он перевел взгляд с окровавленной игрушки на меня и быстро-быстро закивал. Потом встрепенулся и дунул во все лопатки к лестнице. А я мог без помех продолжить свое занятие. Гнева и ярости сейчас во мне было хоть отбавляй. Я чувствовал, что сила моя буквально сочится ожесточением. Но надо держаться. Нельзя позволить скорби и мыслям о возмездии заполнить душу, отравить ее горечью печали. Я представил жестокую боль, которая неминуемо поселится в сердцах родных и близких погибших ребят. Я слышал, как в дома стучится горе. Господь свидетель, я желал одного — предать огню свирепую тварь. Я очень старательно напоминал себе, что Макфин здесь ни при чем. Не по своей воле губит он людей, проклятие ведет его. Макфин и палач, и жертва. Казнь оборотня погибших не воскресит. Однако есть и живые. Живых надо уберечь. И я сумею сделать это, не лишая Макфинна жизни. И если на то пошло, то я еще и не пытался. Для убийства Лубгару необходимо гораздо больше магической энергии, чем я в состоянии осилить. Скорее уж я сам отправлюсь на тот свет, стягивая эту невиданную мощь. Не говоря о том, как раскудахчится Белый Совет, даже несмотря на то, что формально Макфин в данный момент перестал быть человеком. Истребление чудищ отнюдь не столь сильно беспокоит Совет. Кого-кого, а ярых приверженцев равноправия людей и монстров среди белых волшебников нет и не было. Не припомню, чтобы в Совете кто-нибудь размахивал лозунгом «Милосердие для всех и каждого!». Между тем, зрение мое затуманилось. Краски поблекли, я завел в полголоса привычную абракадабру, собирая силу внутри замкнутого пространства. Перейдя к словам «убряча», «убриус», «убриум», которые бубнились на мотив из орешков, я оторвал от своего потрепанного комбинезона полоску ткани и замотал песику глаза, уши, стянул плюшевые лапки, потом соорудил намордник. Заклятие росло, набирало мощь. Наконец, все было готово. Я разрушил границу кольца и выпустил сгусток силы по следу оборотня, чтобы спеленать, оглушить, ослепить. Пусть полежит пока месть подальше от людей, до восхода. Сила приступила к исполнению своих непосредственных обязанностей, а на меня как-то сразу накатила бесконечная усталость. Вот тяна, сколько вокруг народу! Медики, копы, эксперты, пожарные. Все суетятся, бегают, кричат. Я схватил жезл и зашаркал, куда глаза глядят. Мёрфи сидела над телом мертвого друга, раскачивалась, плакала навзрыд, судорожно вздрагивала. Меня она не заметила. Какой-то полицейский пытался накинуть на плечи Кэрин шерстяное одеяло, которое снова и снова соскальзывало. На лице Кармайкла застыло безмятежное и спокойное выражение. Казалось, он просто спит. Интересно, а была у него семья? Заплачет ли кто-нибудь о нем, кроме молодой начальницы? Он погиб, спасая ее. Самоотверженно бросился вызволять Кэрин и умер как герой. Сейчас даже это не трогало, будто огненный шквал, сотворенный для Лубгару, выжег меня изнутри. Выжег и чувство, и способность сопереживать. Опустошенный, безучастный, уставший как черт, я плелся, не разбирая дороги, мимо плачущей Мёрфи, мимо мертвых и раненых. Пришла пора уходить. Пора возвращаться к Сьюзан и Терри. В сумятице покинуть здание проще, и смутно я понимал это. Действительно, никто и не преградил мне путь. Вот чертовы ступеньки. Откуда их столько? Я понял, что на первой же лестничной площадке лягу и тихо помру. Однако мир не без добрых людей. Пожилой пожарный подхватил меня и участливо проводил до первого этажа, спрашивая поминутно, не позвать ли врача. Я вяло отнекивался, уверял, что все в порядке, и молился, как бы добрый самаритянин не приметил браслет от наручников на моей руке. Напрасные опасения. Пожарного не меньше остальных потрясло увиденное наверху. Вряд ли он мог думать о чем-то еще. Вряд ли мы все можем думать о чем-то еще. Снаружи творилось подлинное безумие. Полицейские с неимоверным трудом сдерживали толпу зевак, осаждающих участок. Повсюду сновали вездесущие журналисты с камерами, блокнотами, микрофонами. Понаехало телевидение. Около машин скорой помощи суетились врачи. Вдруг кто-то мягко обхватил меня и подставил теплое плечо. Я позволил себе опереться на Сьюзан. Закрыл глаза. Вдохнув запах ее волос, я едва не расплакался. Будто горячая волна прошла по сердцу. До чертиков захотелось высказаться, поделиться с родным человеком, освободить душу от тяжести. Вместо этого я лишь сдавленно охнул. Сьюзен заговорила с кем-то, и меня подхватили с другой стороны, помогая спуститься по ступенькам главного входа. Должно быть, Терра. Я плохо помню, как меня вели сквозь гудящую толпу. Кажется, Сьюзен сказала, что я напился. Наконец, гул стих. Мы шли вдоль ряда припаркованных автомобилей. Холодный свет отражался от металла. Холодные капли падали на голову. Я подставил лицо дождю. Перед глазами все кружилось. «Обопрись, Гарри!» — шептала Сьюзен. «Я удержу. Расслабься». И я расслабился.